Пока техники на скорую руку крепили оборудование, я обдумывал новую суперсилу, которой шебутная богиня одарила этой ночью. Покидая номер, когда попытался схватить кошатину, чтобы запихнуть в переноску, при прикосновении к пушистой непоседе ощутил что-то вроде удара электрическим током. На короткое мгновение наши ауры соприкоснулись и произошел некий резонанс, из-за которого мы с животиной слились на мгновение в одно целое. И вот я теперь размышляю, почему, когда утром стерва трясла за плечо, ничего не почувствовал, а может почувствовал, но списал на запах, а если это намек от Гуранинь, что тактильные ощущения для здоровой жизни очень важны и пора обзаводиться второй половинкой, или, наоборот, прикасаться к людям станет дополнительной проблемой, непонятно, надо пробовать. Юнми, пора ехать, зовет Йоны, которая уже заняла место за рулем. Сзади и спереди терпеливо ждут две полицейские машины. Поехали, командую я, косплея одного великого летчика-космонавта и занимаю стоячее место в кабриолете. Машина трогается, народ начинает шуметь, я махаю левой рукой, правой сжимая поручень, чтобы не сверзиться на закрепленную за спиной камеру. Спереди, из окна полицейского автомобиля, на меня обращен еще один объектив. Внезапно внутри появляется жгучее желание наплевать на планы и сделать по-своему. Дождавшись, когда кортеж свернет на трассу, вдоль которой выстроились провожающие школьники числом гораздо больше, чем было на площади, командую Йоны подъехать поближе к бордюру, перехватываю поручень правой рукой, а левую вытягиваю в сторону толпы ожидающих поклонников. Между перегородкой, отделяющей тротуар и проезжую часть, расстояние примерно метр, поэтому некоторые протянутые руки удается коснуться только кончиками пальцев, однако даже в этом случае получается вобрать энергию восторга и обожания, оставив взамен частичку собственной ауры. Йоны вынуждена сбавить скорость до минимума, так как опасается получить по голове брошенной бутылкой или чем похуже от того, кто не успел со мной попрощаться, причем волнуется она больше за меня, чем за собственный череп, что дополнительно греет душу. На заднем сиденье Юджин одновременно радуется, что не пропустила веселье, ждет, чтобы я побыстрее свалил и она могла еще немного поспать в гостинице, и немного завидует школьникам, которые сейчас переживают самый незабываемый момент в жизни. В Корее крайне не приветствуются тактильные контакты, личное пространство и все такое, а уж прикоснуться к любимому айдолу это вообще за гранью самых фривольных фантазий. Сам я стараюсь никого не пропускать, заглядывая в глаза каждому, кто ради меня пропустил учебу или работу. Время от времени замечаю знакомые лица и стараюсь кивками показать, что узнал. Продолжалось это невиданное для Кореи явление народу меня около получаса, но все хорошие рано или поздно заканчивается. Студийный фургон ожидал нас на парковке у въезда в город. Перегрузив в него оборудование и Юджин с операторами, договорился с экипажем машины сопровождения, что перед въездом в Сеул заедем пообедать в ресторан «Техас», после чего попросил стражей порядка помочь натянуть крышу кабриолета, а то вид в салоне как будто после аварии. Практически всю дорогу до столицы я проспал на заднем сиденье, ибо выдранное с мясом переднее осталось в Кванджу. Полицаи все это время находились впереди, иногда включая проблесковые маячки, когда замечали на горизонте коллег по цеху. Остановку сделали только на автозаправке возле знакомого ресторана. Пока подруга распоряжалась, я вытащил правоохранителей из машины, заявив, что внутри развлекательного комплекса меня могут украсть или обидеть, и повел обедать. Заказав на всех американской еды и сразу оплатив счет, так растрогал парней, что они по секрету рассказали сногсшибательную новость, которой с ними поделились коллеги в служебном секретном чате. Оказалось, утро в Корее для многих важных людей не задалось. Во-первых, несколько высокоранговых чиновников из НИС и армии, включая министра обороны, одновременно подали в отставку. Во-вторых, секретная служба задержала подругу президента Чхве Сунсиль, обвинив ту в коррупции и вымогательстве. В-третьих, обо всем об этом приказано не распространяться и быть готовыми к антиправительственным волнениям. Еще мне намекнули, что секретная служба хоть и числится как особое подразделение полиции, но по факту управляется президентом, точнее ее племянником, который очень недолюбливает Сунсиль, то есть Гунхи слила лучшую подругу, чтобы самой удержаться у власти. О том, что меня тоже собираются арестовывать, парни были не в курсе, но что-то такое подозревали. Они предложили вернуться в Кванджу и пересидеть там, пока все не уляжутся. Посоветовали спрятаться на побережье, Откуда в случае чего можно дернуть в Китай? С береговой охраной вопрос решаем. Я, конечно, поблагодарил за предложение и пообещал серьезно подумать. Сказал, что и раньше собирался прикупить яхту и загородную недвижимость на берегу моря, рядом с их прекрасным городом и нейтральными водами. Вскоре вернулась довольная Йоны и обрадовала сразу несколькими новостями, подборку которых подготовили проспавшие мой отъезд ретадлеровцы. Перво-наперво они просили обратить внимание на подозрительно возросшее количество положительных отзывов на концерт от известных американских критиков и музыкантов. Мои горе-эксперты связали это с предстоящей публикацией рейтинга «Горячей сотни» Билборда. В первой представленной статье некий уважаемый профессор филологии написал, что проанализировал англоязычные тексты моих песен и пришел к выводу, что я практически не использую устоявшиеся разговорные формы, заменяя их собственными или заимствуя из других изученных языков, благодаря чему получаю преимущество перед англоязычными стихотворцами, которые, из-за косности мышления, намного реже выдают оригинальные, речевые обороты. Оно и понятно, ведь в моем английском много заимствований из популярных шоу прошлой жизни, о которых в этом мире знать никто не знает. Во второй статье уже музыкальный композитор поделился своим опытом попытки воспроизвести мои гитарные рифы на синтезаторе. С его слов выходило, что с появлением новых поколений клавишной электроники бас-гитары постепенно превращаются в исчезающий рудимент. Их активно используют только на концертах, где звучит фонограмма, так как их партию проще записывать посредством клавиши звукового редактора. На живых концертах с четырехструнной гитарой обычно выходят на сцену основные солисты, чтобы задавать несложные переборы, позволяя в это время отдохнуть голосовым связкам. В общем, оказалось, что мои фирменные рифы воспроизвести на синтезаторе не получилось, точнее, вышла полная ерундень, так как я уникальный гений музыки и все такое, и теперь, благодаря мне, бас-гитары снова начнут набирать популярность. Более того, в моей аранжировке музыка более сложная и наполненная, нежели в подобном материале от других известных композиторов. В конце статьи автор призвал всех людей, пишущих классическую музыку, переходить в популярную, и в качестве примера привел гениального меня, который деньги гребет лопатой благодаря собственноручно созданной музыкальной нише, в которой объединены технологии написания симфонических произведений, применяемые для улучшения эстрадного контента. Еще один музыкальный критик усомнился в том, что я пел вживую, так как в голосе присутствовали специфические искусственные обертоны, которые можно воспроизвести только посредством весьма непростого программного обеспечения, работающего исключительно на вычислительном оборудовании промышленного типа, но никак не горловыми связками или какой другой живой плотью. Особо это заметно в первой и последней песне, в которых особенно сильно воздействие на определенные частоты головного мозга. Самое сладкое было оставлено на десерт. Японская редакция журнала «Максим» анонсировала выход июньской версии бумажного издания с развернутой статьей внутри и моей рожей на обложке, на которой я держу пневматический меч у носа перепуганной террористки. Кроме интервью, в котором пообещал не принимать ордена и награды от нелюбимого правительства, будут опубликованы выдержки из документов, которые юристы Гунхи прислали Ван в качестве оправдания использования несовершеннолетних в боевых действиях. Разбор этих документов, а также полная версия интервью будут опубликованы через неделю в электронном виде одновременно на японском, корейском и английском. Вот и прилетела ответка за сорванный концерт в Tokyo Dome. Даже не представляю, как Гунхи будет договариваться. Злопамятные японцы сдерут с нее все шкуры. Остальные присланные новости оказались устаревшими либо маловажными. Среди них были триумфальное возвращение из Японии Girls Generation, которых вечером торжественно встретят в аэропорту Инчхан, а также вылет в это время Джувона в Париж с не менее торжественными проводами. Еще порадовало обсуждение самоироничной выходки британской королевы и ее сравнение с корейскими надменными чеболями. К слову, сумасшедшую стерву и бывшего жениха внесли в число самых приличных представителей богатого сословия Кореи, и то только потому, что я на них благотворно повлиял. Еще из интересного оказалось обсуждение будущего фильма про графа Дель Аферы и наемника Атоса, которых неосмотрительно упомянул в интервью. В конце Йоны удивило письмом от главного архитектора Сеула, который заранее одобрил мое желание украсить столицу очередным культурным объектом и попросил связаться со специалистом по сопровождению строительных проектов, который за счет инвесторов и администрации района поможет все правильно организовать. Оказалось, Уже создан благотворительный фонд на постройку памятника, в который дисциплинированно скинулись практически все сотрудники ФАН и многие партнеры агентства. Всегда бы так, госпожа Юнми, можно вопрос, а почему песню назвали «Реквием по Санхину»? Ведь больше подходит «Мечтай», внезапно поинтересовался один из полицейских. Я никак не называла, но ты прав, Юнми, кто название придумал? Все одновременно, не сговариваясь, нырнули в телефоны. Нашел. В Англии песню называют «Мечтай Агдан», где, написано, некая блогерша написала забавное сообщение, что известная в прошлом киноактриса Сара Монтана дополнила завещание требованием, чтобы на ее похоронах играла композиция «Мечтай Агдан». Когда адвокаты не нашли такую композицию в реестре и потребовали исправить юридический текст, вздорная старуха отказалась и устроила скандал. В общем, в Великобритании за композицией закрепилось свое самоназвание. А как там в Англии поживает мое камлание, спрашиваю, потому что самому интересно. Вот мерзавцы, раздраженно восклицает директриса. Только что выложили рекламный ролик своего сраного чемпионата и ни воны не заплатили. Покажи. Вообще-то королева за все заплатила. Цена 1 вона за исполнение на стадионе. Забыла прайс, издеваюсь над жадной до моих денежек подругой. Хоть и снято в студии, плюс компьютерная графика, но, по сути, к ним не придерешься. Да и получилось круто, пусть остается, мы потом свое возьмем. Парни от такой моей щедрости так прониклись моментом, что даже стал опасаться за них. Если на въезде в столицу ждет засада, как бы дров не наломали, надо будет потом предупредить, чтоб не вздумали изображать ковбоев. Когда еда за столом почти закончилась, решил похулиганить и попросил официанта пригласить администратора, ту самую зловредную тетку, которая не взлюбила меня еще с прошлого посещения, и сегодня весь обед таращилась ненавидящим взглядом, видимо желая ухудшить пищеварение. Надменная Аджума не спеша подошла к столику, подозревая, что полиция меня сопровождает не просто так, а в качестве конвоя. Я поблагодарил ее за вкусную еду, попросил поднять зарплату поварам и пообещал почаще к ней наведываться, после чего протянул руку для рукопожатия, хоть у местных это и не принято. Женщина на автоматизме пожала ладонь, после чего ее грудь на мгновение сжалась от страха, и когда наши пальцы разжались, в ее памяти навсегда запечатлелся образ вечно голодного чудовища, питающегося исключительно душами моих недоброжелателей. С дрожащими руками она так и оставалась стоять на месте, пока кортеж не скрылся за поворотом на трассу. На въезде в Сеул нас ожидаемо остановил усиленный наряд столичной полиции и очень настойчиво попросил пересесть в служебный автомобиль. К этому времени я успел выключить телефон и запихнул в сумку директора. Когда уселись на сиденья, предназначенные для задержанных, предупредил подругу, чтобы помалкивала и ничему не удивлялась. Сеул, отдел по контролю за несовершеннолетними правонарушителями. Насилуют. Спасите, помогите. Хулиганы зрения лишают. Внезапно раздались крики из кабинета, в который до этого доставили дорого одетую несовершеннолетнюю девушку и ее взрослую сопровождающую. Двери распахиваются, и невольным зрителям представляется неприглядная картина. За столом сидит задержанная и прижимает ладони к лицу. Перед ней инспектор с остатками темных очков в руках. «Что здесь происходит, господин Лидонгу?» Строгим голосом вопрошает одна из коллег. «Это задержанная не желала снимать очки. Я не задержанная. Я Пак Юнми. Я не давал разрешения себя лапать. Я всего лишь помог вам снять очки. Может мне вообще раздеться? Извращенец. Юнми, узнай номер управления по борьбе с оборотнями в погонах, и пусть они этого мерзавца кастрируют. Пока мне не вернут очки, отвечать на вопросы отказываюсь, и еще, мне срочно нужна собака-поводырь, не буду открывать глаза. Девушка, зачем вам темные очки в помещении? Это ведь непрактично». Одна из женщин попыталась наладить взаимоотношения с психически неуравновешенным подростком. Прилюдно оскорблять полицию при исполнении, да еще и на камеру, это ведь ненормально. Судьи за такое всегда наказывают максимально жестоко, потому что глаза – это отражение души. Все это знают. Не желаю, чтобы всякие мужланы заглядывали внутрь меня и гадили там. Вы бы слышали, какие мерзости он предлагал. Еще и угрожал, если стану упрямиться. Я всего лишь озвучил решение суда и спросил, чем она объясняет регулярное несоблюдение режима содержания под арестом. У нее, между прочим, 2 непогашенные судимости, и она сейчас на условно-досрочном сроке. Подождите, это ведь Агдан, у нее есть собственный куратор. Почему ее дело передали вам? Послышались закономерные вопросы. «Потому что лейтенант Чомина в отпуске за свой счет», – многозначительно ответил инспектор. «Ее дела временно переданы мне. Еще вопросы есть? Я слышала, у Агдан какие-то проблемы со зрением. Думаю, небольшое отклонение от протокола не повредит следствию. Я могу спуститься и купить новые очки», – предложили голосом все той же сердобольной Аджумы. «Лучше озвучьте весь список запрещенной одежды, а то вдруг во мне прокладки не той системы», – рявкнула задержанная, и все присутствующие понимающе переглянулись. «Не надо никуда спускаться. Йоны, пробники от Лотти еще остались? Примерно неделю назад ко мне обратились с предложением прорекламировать солнцезащитные очки из элитной серии, запущенные одним из подразделений концерна Лотти, контролируемого семьей Чебалей Син. По предварительному контракту мне выплачивалась стандартная такса за съемку в рекламе, полсотни бесплатных образцов 5 фасонов на выбор, которые придется постоянно носить и процент от продаж. Когда нам принесли для тестирования 12 пар очков разных типов, я, отобрав 5 самых удобных, позвонил в отдел рекламы и согласился подписать эксклюзивный контракт на полгода. В рекламном отделе пообещали прислать юриста с бумажным контрактом, однако потом передумали и выдвинули новые условия, связанные с временной передачей прав на мою торговую марку и дополнительными, мутными обязательствами. Йоны, с моего согласия, послала Лотти в прекрасное далеко с их дополнительными требованиями, и теперь я рекламирую исключительно дешевый ширпотреб, которым торгуют на автозаправках и в газетных киосках. Это ведь те самые очки из остекленного пластика. Слышу восхищенные охи-ахи. Можно посмотреть, какие легкие. Их ведь может ветром сдуть. Вот сюда вставляется титановый тросик, охотно отвечает моя директор. Вот этот, он не впитывает пот и на нем антибактериальное покрытие. Душки сделаны из такого же материала, очень-очень прочные. Наконец на нос водрузили темные окуляры, и я оглядел собравшийся народ. 3 женщины и 1 мужчина с интересом разглядывали меня в ответ. Как раз столько, сколько осталось пробных образцов. Йоны, отдай оставшиеся очки уважаемым следователям, все равно эти жадные ублюдки отказались со мной работать. Почему ты до сих пор не выкинула эту дрянь? Подруга исполнила свой фирменный печальный вздох и, раздав пробники, взглядом намекнула одаренным, что подопечная не в себе и лучше ее не раздражать, пока не потребовала дары обратно. Набежавшие понятливо покивали, вслух поблагодарили и вскоре кабинет покинули все лишние. Ну и зачем было устраивать этот цирк? Вновь перешел на властно-обвинительный тон инспектор. В его эмоциях читалась легкая обида из-за того, что не досталась взятка. Требую обращаться к себе на «вы» в вежливой форме. Снова включил стерву. Мой статус не обвиняемый, а свидетель. Я очень-очень хорошо знаю свои права. Ни одно из придуманных вчера предположений о причинах объявления меня во всекорейский розыск не подтвердилось. Все оказалось до банального просто, кое у кого жажда власти и алчность возобладали над здравым смыслом. В связи с последними событиями, на которые отчасти повлиял и я, моя бывшая куратор и ее начальник отправились в отпуск за свой счет в связи с возможным повышением по службе. Дела Чомина временно распределили между другими инспекторами, и конкретно мое забрал себе сидящий напротив 40-летний Аджосси, который сейчас для себя решал, как бы содрать с моего агентства взятку побольше и одновременно посильнее подгадить бывшей коллеге, которой перевод в главное управление не по возрасту и не по статусу, а вот ему как раз то, что нужно. В общем, этот хитрован, обнаружив, что я приговоренный судом к ночному аресту, мало того, что ночую где попало и контактный телефон отключил, так еще и намылился сбежать из города. На самом деле, как объяснили в разведке, к ночному аресту меня приговорили, чтобы мою юнми злодеи не стащили. Если вдруг перестану выходить на связь, они смогут объявить меня в розыск без дополнительных процедур и прочей бумажной волокиты с заявлениями и переводом дела из одного ведомства в другое. Понятное дело, новый инспектор об этом не знает, потому что низ все, что можно, засекретили. Он думает, что мое агентство подкупило куратора, дабы подотчетной и крайне недисциплинированной звезде ничто не мешало регулярно нарушать законы Кореи. В субботу вечером, когда наш кортеж покинул столицу, этот борец с детской преступностью приперся ко мне домой и опросил родственников на предмет местонахождения несовершеннолетнего члена семьи. К слову, маман и двоюродный брат отказались подписывать протокол, а вот тетка сдала с потрохами, наговорила на уголовное дело. В общем, с утра, в связи с неоднократным и грубым нарушением режима содержания под ночным арестом, а также отягчающими фактами в виде непогашенных судимостей и отбывания условно-досрочного срока наказания за драку с охраной тюрьмы, меня объявили в национальный розыск. Даже хотели назначить награду за мою дурную голову, но дежуривший в воскресенье судья такое не решал. После того, как мне зачитали обвинение, я еще раз приказал Йоне молчать, после чего включил стервозную дуру, так как полиция, в лице отдела по надзору за несовершеннолетними, сама подставилась. Этого инспектора решил показательно уничтожить, чтоб другим неповадно было. Вернемся к причинам, по которым вы покинули город без разрешения куратора. Продолжил любопытствовать инспектор. Офицер Чемина ведь не была уведомлена, у вас было официальное разрешение, а разве я должна была всем этим заниматься? Изображаю возмущение и звездную болезнь. Мне за такое не платят. Я всемирно известная певица, а не бухгалтер. То есть вы подтверждаете, что покинули Сеул без разрешения курирующих органов? Нет, не подтверждаю. Со мной был агент контрразведки Инга. Этот извращенец присматривал за мной под прикрытием. Позвоните вниз, они подтвердят. Хотя он же притворяется водителем. В общем, они были в курсе, куда я уехала. А этот агент показывал удостоверение и предписание. С чего вы решили, что он приставлен к вам в сопровождающие? Он сам сказал. У него были темные очки и кожаный плащ, как в кино про спецагентов, а еще мотоцикл с иностранными номерами. Какие еще нужны доказательства? Сами подумайте. Понятно? Даже без сверхспособностей на лице мужчины читалось предвкушение. Нечасто ему попадаются такие дремучие дуры. И где сейчас этот специалист? Остался в Кванджу снимать клип. Он, вместе с моей подругой Ли Юджин, дочерью Ли Кунджа, слышали про такого? Так вот, они сейчас снимают, как я катаюсь по горам на мотоцикле. Как вы там катаетесь, если вы здесь? Не понял мужик. Что непонятно, Юджин мой личный каскадер. Она гоняет по горам в моей одежде и закрытом шлеме. Я ведь несовершеннолетняя, забыли? Родная дочь владельца Hyundai Motors ездит вместо вас по горам, саркастически переспросил следователь. Ну да, а еще девчонки-музыканты. Я такая села на байк, сделала дыр-дыр, потом монтаж, и уже Юджин в моем шлеме катит через линию разграничения. Ее папаша мне за это денег должен отсыпать, но это не точно. Через границу с северянами, в присутствии офицера разведки, что у вас там за клип такой, вы ничего не путаете, я, по-вашему, похожа на дуру, на кого я по мнению следователя был похож, для истории так и осталась тайной, так как дверь в кабинет распахнулась и в нее ворвался статный мужчина, от которого так и веяло властностью и тиранией, он быстро оглядел присутствующих, после чего повернулся ко мне и вперился очень недовольным взглядом, это вас Пак Юнми, сухо проинформировал он, протягивая телефон. А вот и тяжелая кавалерия прискакала. На связи. С кем говорю? Здравствуй, Юнми. Это Ли Кунджа. У тебя и твоего директора телефоны не работают. Мы их специально выключили, чтобы полиции не отдавать. Я ведь не знала, из-за чего меня арестовали. А из-за чего? Это Гэнхэ. Нет, Синий дом вообще никаким боком. Дней 10 назад меня обвинили в краже своих собственных песен и посадили под ночной домашний арест. Потом все выяснилось, подозрения сняли, но меру пресечения оставили. Я про это давно забыла, а вот инспектор Ли Донгу нет. Он вчера объявил меня во всемирный розыск и теперь мне предстоит несколько недель сидеть в изоляторе, пока суд не отменит арест. Могут даже обратно в тюрьму вернуть. Я ведь до сих пор отбываю условное наказание за то, что поколотила охрану тюрьмы. Вы не поверите, этот суицидник, зная из личного дела, что я в одиночку уложила четырех вооруженных надзирательниц, мало того, что наручниками к стулу не пристегнул, так еще полез драться, очки сломал, еле сдержалась, чтоб не свернуть ему шею, нужно будет намекнуть начальству, чтобы переаттестацию внеплановую устроили, вопросительно кашусь на охреневшее высокое начальство, и замечаю, что Йоне с силой вжимает ладони в лицо, а большими пальцами пытается заткнуть уши. Слабенькая она у меня на стрессоустойчивость, надо будет дополнительно потренировать, то есть, это не политический заказ, вероятнее всего нет, сейчас с меня хотят выманить взятку и подставить бывшего куратора, она на повышение собралась, и кое-кому это не понравилось, бардак, подожди, а почему твой бывший куратор меру пресечения до сих пор не отменила, думаю ее об этом попросили сверху, сами знаете, те, кто под следствием автоматически понижаются в гражданских правах, можно без санкций судей организовать слежку, прослушку и прочие незаконные мероприятия. Это немного не так работает, но я понял. Так что, тебя полмесяца не будет, давай я взятку заплачу. Не стоит господин Кунджа. Я и сама хочу немного посидеть в изоляторе. Последняя неделя выдалась крайне напряженная, дней 5 отдыха совершенно не помешают. К сожалению, на большее рассчитывать не приходится, скоро такая вонь поднимется, что даже не представляю, как полиция будет выкручиваться. Даже надеюсь на этом немного заработать, ведь по вине судьи и инспектора придется отменить съемки в двух фильмах и задержать несколько заказов, которые все равно не успею закончить. А еще это поднимет твою протестную популярность. Чем дороже личный бренд, тем выше гонорары, угодливо поддакиваю уважаемому собеседнику. Вот именно, к слову о гонораре. Мы с семьей всю ночь смотрели то, что вы наснимали. Лично мне все очень понравилось, особенно когда ты на стриме сравнила дочь с Пукхан, а вот супруга клип, где танцы на столе, забраковала. Сюжетом и режиссурой занималась Юджин, я там только гитару в руках держала. Претензии к ней, но можно переснять. Проблема в том, что дочь уперлась и ничего менять не хочет. Все-таки это ее первый собственноручно созданный проект, который, как она выразилась, родила в ужасных муках и без поддержки родителей. Сказала, что это ее ребенок и она никому его не отдаст. Согласилась только на то, что в клипе пару раз мелькнешь ты с микрофоном, чтоб зрители знали, кто на самом деле поет. Намек на то, что сильно засиживаться за решеткой не стоит. Без проблем, пусть ко мне в тюремную камеру пришлют оператора с реквизитом, сделаем как будто я в тонзале записываю голос. Ладно, распоряжусь. В общем, по нашему договору, за эти выходные тебе полагается около 90 тысяч долларов, и еще за концерт накину немного. Хотел узнать, как лучше оформить, чтоб у нас проблем не было. Сколько? А че так много? Стоп, надо пересчитать. Понятно, когда договаривались, постоянно менялись условия, минуты с секундами, вон и переводились в доллары, еще и на нервах был, видимо на каком-то этапе потерялся 1-0. Думал на каждом клипе буду дополнительно поднимать до 3000. А тут оказывается почти полная окупаемость. Да я теперь, ух, предлагаю обсудить данный вопрос позже, есть одна идея, но нужно сперва определить, каков общий бюджет. На специальном счете сейчас 1 миллион 715 тысяч. Как только все выработаешь, контракт закроется. Стесняюсь спросить, куда делись 285? Смеются в ответ, выкупил у компании твой кабриолет. Он, кстати, через неделю должен был ехать на выставку в Шанхай. Если не успеют собрать новый, могу ли одолжить у тебя прототип на полмесяца? Вообще без проблем, только два условия. Хочу, чтобы на корпусе была аэрография на музыкальную тему, а по бокам капота знаете, у военных летчиков есть такая традиция, отмечать каждый сбитый вражеский самолет или корабль звездочками или вымпелами с изображениями уничтоженной техники. Я тоже стесняюсь спросить, ты кого собралась сбивать? Призы и награды. У меня сейчас две международные премии. Хочу, чтобы их изображения были на бортах. Лучше на дверях. Сделаем их съемными, чтоб удобнее было снимать и дорисовывать новые награды. Даже не так, когда будешь получать новую премию, мы будем сразу привозить тебе новые двери. Кстати, у тебя ведь есть военные награды и значок помощника полиции. Их ведь восстановили. Получится сразу 4 или 5 вымпелов. Восстановили, неохотно соглашаюсь. Второе условие, пока не будет машины, нам бы микроавтобус с кондиционером и водителем не помешал. Кабриолет можете прямо сейчас забрать, он возле полицейского поста на въезде в Сеул. Там не хватает переднего сиденья и приварена стойка. Да, чуть не забыла, нужно сделать переднее пассажирское сиденье разборным, и чтобы на его месте можно было безопасно стоять. Желательно сделать выдвижную ручку на панели, прикрепленную к корпусу. Юджин спросите, она лучше объяснит. Даже интересно, что вы там придумали. Договорились, что-нибудь еще. От папаши Юджин мне больше ничего не надо было, но судя по тону и некоторым обертонам голоса, мужику хотелось еще немного поболтать с временным начальником дочери. Похоже, у него не так много знакомых, которые могут общаться с ним на равных, вот и пользуется случаем. Присутствующие в кабинете, которые жадно прислушивались к тому, о чем непринужденно болтаю с одним из влиятельнейших людей страны, тоже были не против еще немного послушать. Даже побледневший инспектор, который мысленно себя давно похоронил на дне реки с привязанной к шее гири, и тот на время позабыл о незавидном будущем. Господин Кунджа, давно хотела спросить, кабриолет, который вы мне подарили, Откуда вы его взяли? За 2 дня перекрасить корпус в мой любимый цвет невозможно. Я смотрела, там заводское покрытие. Странно, что дочь тебе не рассказала, хотя помню, она была против. В общем, полгода назад было разработано несколько концептов женского автомобиля для линейки на платформе Elantra. Одна из групп взяла за основу твой образ, даже рабочее название было Elantra Agdan. Потом сама знаешь, что началось. В общем, собрали пару кузовов, прогнали на тестах, кое-что переделали, после чего один из концептов разбили на краш-тесте, а второй пересобрали в выставочном варианте. Теперь он твой. В отличие от серийных моделей, у тебя усиленный корпус и еще. Прошу прощения, господин Кунджа, но тут на телефоне вторая линия, возможно, что-то важное, перебиваю главу Родели, хотя и чувствую, как тому приятно трепаться об автомобилях. Да ничего страшного, мне тоже пора. Надеюсь увидеть с дочерью у нас в гостях, там и договорим. Попрощавшись, передаю телефон большому начальнику. Тот, немного послушав собеседника и пару раз чего-то утвердительно буркнув, снова передал смартфон мне. На связи, с кем имею честь? Общаться я имел честь с Аджумой, следователем контрразведки в звании майора, которая во время посещения НИС допрашивала меня и которую сегодня повысили до подполковника. Она тоже поинтересовалась, чего я такого страшного набедокурил, что ее оторвали от важных дел и заставили заниматься только мной. Госпожа подполковник, я нарушила режим ночного ареста и уехала в Кванджу на выпускной. Думала, раз ваш человек со мной, то проблем нет. Все верно, инспекция была предупреждена, что ты у нас в разработке. Почему они нарушили договоренность? Их кто-то заставил? Секретная служба. Что они от тебя хотят? Не от меня, а от девушки, которая раньше была моим куратором. Госпожа Чумина пошла на повышение, и некоторым из ее коллег это не понравилось. Обычные внутренние разборки. Поняла, сейчас тебя вытащим. Не надо меня вытаскивать, прерываю курирующего офицера. Если хотите помощь, организуйте одиночную камеру повышенной комфортности, и пусть туда принесут подключенный к интернету ноутбук и синтезатор. У меня в голове много-много новых идей, а времени на их реализацию совершенно не хватает. График буквально по минутам расписан. Строгая госпожа директор ни на секундочку не разрешает отвлечься. Мне нужен творческий отпуск, буквально пару дней. Я не шучу. Знаешь, Юнми, а давай я вместо тебя посажу этого строгого директора. Отдохнешь от нее недельку, или сколько скажешь. Так будет даже проще. Пусть, как ответственный опекун, отвечает за твои правонарушения. Что скажешь? Пересказываю предложение Йоны. От идеи отдохнуть недельку в СИЗО вместо меня, она окончательно потеряла дар речи. А можно ее вместе со мной посадить, а то одной будет скучно. Юмористка, смеются в ответ. Передай трубку господину интенданту. Посмотрю, что можно сделать. 4 часа спустя. Сидим вдвоем в приемной полицейского интенданта под присмотром его секретаря. Сам начальник где-то бродит, пытаясь решить мою проблему. Йона пересела на дальнее кресло, дуется и отказывается разговаривать. Уставилась в планшет и чего-то на нем тыкает, при этом время от времени хмуро косится в мою сторону. Я, вместо того чтобы читать новости и чаты, как это делает подруга, вспоминаю мелодию и хореографию к композиции «Это все джаз». Имсу написал, что идея с мюзиклом очень интересная, но ему пока хватит только одной композиции для показа на фестивале. Против того, что она будет на корейском, он не возражает. Главное, чтобы голос Санён подошел и зрители примерно поняли, о чем речь. В общем, текст придется комбинировать с английским, а учитывая то, что некоторые особо музыкально одаренные личности усмотрели схожесть корейского и итальянского, задача предстоит весьма интересной. Корейский джаз, это должно быть феерично, опять же, программа Hallyu и все такое. Заметил, что после концерта и прощания с поклонниками так и распирает от желания одарить этот серый мир чем-нибудь этаким необычным. Прямо руки чешутся и мозг генерирует безумные идеи, например, всех мужиков в подтанцовке одеть в прозрачные майки, чтоб соски были видны, и никаких шортиков на бабах, только чулки и черные, кружевное белье. Пока народ не очухался, установлю новый стандарт моды. Уверен, богиня именно этого от меня хотела, когда вручала новую суперплюшку. Наконец за дверью послышались многочисленные шаги и в приемную ввалилась полдюжины правоохранителей. Пак Юнми, почти торжественно объявила женщина в гражданском костюме. Суд по изменению меры пресечения назначен на 7 июня. В связи с особыми обстоятельствами, вам назначается ночной арест. Постоянное ношение электронного браслета и залог в 100 миллионов вон. Покидать пределы города запрещено. У вас есть возражения? Смотрю на умоляющее лицо Йона и нехотя отвечаю, что возражений не имеется. Сразу несколько человек облегченно выдыхают. Внезапно подруга вскакивает и бросается в мою сторону. Даже не успел сообразить, что происходит, а плачущая девушка уже повисла на плечах. Не понимая, в чем причина такого странного поступка, посильнее прижал к себе женское тело, вливая в него ауру спокойствия. Телефонный разговор. «Здравствуй, Джувон, принимаешь поздравления?» Слышится довольный голос Чо Сумана. Что-то с клипом. «Неужели всем понравилось? Я сейчас документы переоформляю, меняю студенческую визу на рабочую». Тут попросили не пользоваться телефоном. Заскочил в столовую и сразу вы позвонили. Понятно, застрял во французском посольстве. Надеюсь, проблем нет, пока все хорошо. Так с чем поздравления, хорошие отзывы на Реквием? Или меня опять напечатали в журнале с очередным безумным рейтингом? Почти угадал, американский список Hot 100 поместил тебя и Аю на второе место, а еще на 33 и 41. Только что опубликовали рейтинг по итогам прошлой недели. Теперь вы официально две мировые суперзвезды. Во Франции тебя попытаются переманить, можешь смело ссылаться на мою СМ, если условия не будут устраивать. Останешься в Европе или вернешься? Второе место. Билборд, в трубке некоторое время напряженно молчат. С ума сойти. Так, нужно подумать. Пока шумиха не стихнет, побуду в Париже. Пусть все почести достанутся вам, Саю. Кстати, купил только что журнал с Юнми на обложке. Там интервью напечатали, оказывается, она отказалась принимать правительственные награды. С этим ведь могут возникнуть сложности, если мне попытаются вручить орден, я, наверное, тоже откажусь, иначе потеряю лицо. Ты прав, это может стать проблемой. Я поговорю с Юнми и людьми из министерства, может удастся найти компромисс. Эль-Кувейт, Королевский дворец. Ну что тебе опять от меня надо, маленькая паршивка, недовольно бурчит престарелый самодержец. Искоса наблюдая, как в его рабочие покои снова просочилась самая беспокойная из многочисленных внучек. Почти год ее не было в королевстве, но стоило ненадолго появиться, как снова начались неприятности. «Может действительно выдать ее замуж за Вазира?» – подумал король, опуская крышку ноутбука. «Дед, смотри, что покажу». Перед стариком появился протянутый планшет с открытым англоязычным сайтом. Это нижние строчки рейтинга Hot 100 Billboard. Посмотри, кто на первом месте, это та самая Backstreet Boys, про которую говорила, а на пятом месте Санён. Ты понимаешь, что это значит? Дед, это связи, много связей с самыми влиятельными медиа-агентствами. Ты меня в школу искусств для чего отправил? Чтобы закопать в песок кучу денег, только посчитай, как все хорошо сошлось. Я оплатил учебу в Шотландии, чтобы дворец от тебя немного отдохнул, и чтобы ты стала хорошей женой Вазира. Или он тебе больше не нравится? Сама ведь бегала за ним хвостиком и рыдала, когда он вернулся в Омар. Даже сбежать собиралась. Мне тогда было 15 лет, а у него еще не было первой жены. Вас классный, но жить с ним больше не мечтаю. Я хочу быть полезной тебе, отцу и королевству. Отпусти меня в Корею. У тебя что, появился новый мужчина? Год назад бредила замужеством, а теперь и слышать не хочешь. Не ври мне, мелкая аферистка. Не понимаю, о чем ты, отмахнулась девушка, спешно придумывая новый план. Если дед втемяшил что-то в голову, то доказывать обратное бесполезно. Сейчас ее потащат к гинекологу, потом будут проверять переписки и соцсети. Время уйдет и на ее место назначат другого претендента. Кто он? Имя? Продолжил настаивать король, давя девушку злым взглядом, не позволяя быстро придумать новый план. Ким Джувон, выпалила принцесса первое, что пришло в голову. Он родной брат Ким Хибин, младший наследник Сейгрупп. То есть, ты специально втерлась в доверие к этой узкоглазой торговке, чтобы она пригласила тебя к себе в дом? В тоне собеседника стало меньше раздражения, и появился небольшой намек на понимание. Все пошло не по плану и пришлось импровизировать. Твой придурочный сын попытался ее похитить возле новой гостиницы. Арестовать женщину-иностранку, которая не последний человек в туристическом бизнесе Азии, это очень плохо для имиджа страны. Если бы я ее не успокоила, миллиарды на постройку прекрасной башни и прочие инфраструктурные проекты, связанные с туризмом, можно было закопать в песок, на радость любимым, южным соседям. Не смей при мне оскорблять моих детей, разозлился король. Подожди, хочешь сказать, что твой дядя саботирует программу диверсификации? Он либо продался саудитам, Тани или Даби, либо идиот, который прикрывается религией, чтобы удержать свою партию у власти, но ты ведь и сам понимаешь, что он обычный глупец, который не понимает, к чему может привести его глупость, не давая возможность себя перебить. Девушка продолжила атаку. Что сказал начальник аэропорта на допросе? Ах да, его сразу отпустили и извинились вместо меня. Кстати, еще одна причина на время уехать в другую страну. Если дядя не попытается отомстить, многие примут это как слабость. Ты права, обязательно попытается. Дед уже не дулся на внучку и практически согласился снова отпустить ее за границу. После вчерашнего унижения всю ответственность свалит исключительно на тебя. Этот, как его там, твой новый парень, он хоть симпатичный, или как все черно-желтые похож на обезьяну? Собеседница не ответила. Она покопалась в планшете и показала сайт журнала Goldman. А во, второе место среди самых популярных женихов планеты. Так понимаю, ты лично с ним еще не знакома? Конечно нет, возмущенно взвилась девушка. Только видя с ним смотрела. Вот взгляни, какой он красавчик. Принцесса кликнула на ссылку, открыв приложение, после чего появилось видео с арабскими субтитрами. Так вот о чем эта песня. У парня хороший голос. Не боишься, что он на тебя даже не посмотрит? Не посмотрит на сказочную восточную принцессу, миленькую красотку с неплохим европейским образованием? Уверен, что мимо такой, как я, можно пройти мимо. Девушка скромно улыбнулась и потупила глазки. Если надо, пройдет. У тебя уже есть рабочий план, желательно не такой безумный, как тот, который провернула вчера вечером. Опозорила на весь мир. Надеюсь, эти нищие корейцы успели сбежать в аэропорт. Эта нищая семья владеет третью судостроение мира. Одна из основных статей доходов – военные подряды. Вчера в разговоре проскочил инсайт, что будущая политика Кореи будет направлена на снижение военного противостояния с северными коммунистами и установки долгосрочного мира, из-за чего корпорации придется искать новых покупателей. У нас ведь скоро предстоит замена устаревших катеров, мы работаем только с французами, напомнил король. А разве я сказала, что мы меняем подрядчика? Сделаю вид, что заинтересована ассортиментом боевых корветов средней тоннажности, и мне этого Джувона на блюдечке подадут. Интриганка, рассмеялся мужчина. План хорош, но не идеален. Я внесу в него небольшую поправку. Завтра вылетишь в Сеул вместе с инженерами и моим предложением по сотрудничеству. При встрече с главой их семьи передашь секретное условие. Он должен свести тебя с сыном якобы для устройства договорной свадьбы, ну или не якобы, сама решай. Главное, чтобы они организовали утечку, что мы собираемся сделать у них крупный военный заказ, так как их правительство сокращает военные расходы и они, через нас, планируют осваивать ближневосточный рынок. Как только французы пронюхают и прилетят запугивать и уговаривать, сделаю им компромиссное предложение, а то действительно, задрали цены до неприличия. Сейчас иди к дяде Исса, скажи, пусть с инженерами поднимается сюда. Буду дополнительно говорить про аренду мобильной установки сжижения газа, а то наш завод давно уже пора остановить на капремонт. Все, поспеши, тебе еще собраться надо. Тогда, пока ты не передумал, я позвоню, скажу, чтобы встречали. Звони, авантюристка мелкая. И вот еще что, мужчина немного помолчал, нагнетая нервозность. Не хочешь перейти на экономический или дипломатический факультет? Экономика и искусство. Хочу заниматься сферой развлечений, а то мы сейчас вкладываем миллиарды, да выведают во что, в надежде, что хотя бы не останемся в минусе. А в шоу-бизнесе постоянно не хватает живых денег, и выхлоп там больше и быстрее. Хорошо, услышал, поговорю с твоим отцом. Отец забрал загранпаспорт и приказал безвылазно сидеть на женской половине. Он меня не отпустит. Я тут пока король. К вечеру тебе оформит дипломатический паспорт. В Корее нашего посольства нет, поэтому получишь мандат моего личного представителя с правом подписи. Пока не принесут документы, отцу ничего не говори. Телефонный разговор. Добрый день, ваше высочество. Поздоровалась сонным голосом владелица гостиничной империи. «Разве уже вечер, Хибин? Я терпеть не могу, когда мне лгут. Ты меня обманула?» От голоса аристократки так и веяло холодом и раздражением. «Ненавижу, когда со мной так поступают. Миледи, что произошло?» Средняя наследница клана Ким окончательно проснулась, и теперь пыталась сообразить, что пошло не так. «Уверена, я смогу все объяснить. Я же просила обращаться только на «ты», — рявкнули из трубки. из-за чего девушка окончательно запуталась. «Ты сказала, что эта твоя группа не сможет попасть в нижнюю двадцатку, так почему она на самом нижнем месте? На каком еще месте? Кто?» «Backstreet Boys на первом месте в ход 100 билборд с композицией «Не могу сказать прощай», весело орут в трубку. «Ты же сама вчера сказала, что сегодня опубликуют рейтинги. Неужели проспала?» Хибин потребовалось некоторое время, чтобы осознать сказанное, а еще погасить в себе злость после неуместной шутки. «В самолете не смогла заснуть, так перенервничала. Твоя идея с костюмом стоила мне пучка седых волос. Чуть не описалась, когда из дворца мчались в аэропорт. Так спешила, что все вещи оставила в гостинице. Не переживай, завтра все привезу. Тебя отец отпустил? Нет, он меня проклял. Дед отпустил?» После небольшого молчания, голос из трубки уточнил: «Тот дед, который король. Он откуда-то пронюхал, что у тебя имеется известный на весь мир, неженатый младший брат. В наказание за осквернение традиций меня приговорили к династическому браку с неверным. Я тут покопалась в сети и узнала, что он во Франции надолго застрянет. Через месяц дед остынет и отменит наказание, или найдет нормального азиатского жениха. Извини, ничего личного, но я не планирую надолго переезжать в Азию. Все нормально, попрошу Джувона, чтобы подольше развлекался в Париже», — легко соврала Хибин, уже предвкушая, как она породнится с королевским родом, и мысленно представляла, как на эту новость отреагирует Хальмани. Еще и та песня, которую хотела запретить, а Мудан отговорила, на первом месте в Америке. «Бабушка непременно будет в шоке. Я тогда побежала готовить твои покои, завтра увидимся». «Какие же они все предсказуемые», — подумала принцесса, пряча телефон в скрытый карман. Наверняка сразу бросилась советоваться со старшими на тему, как бы побыстрее вытащить младшего брата обратно в Корею. «Никуда этот придурок от меня не денется. Надеюсь, с юмором у него не так туго, как у сестры. Сеул, улица. Я, конечно, ожидал нечто этакое, но, чтобы не могу сказать прощай сразу окажется на первой строчке билборд, даже представить не мог». Йона чуть не задушила, когда прочитала новость. Только что позвонил Кихо, поздравил, спросил, что ему делать, и сразу обвинил во всех своих проблемах. Пообещал, что завтра Валамиду назначит левого варяга по знакомству и что я должен буду объяснить этому далекому от шоу-бизнеса недодиректору специфику управления агентством, а то ему совершенно некогда. Я ответил, что мне тоже не досуг, что нахожусь под арестом с неудобной колодкой на ноге и что за бесплатно возиться с надменными придурками желания не чувствую. Продюсировать группу буду, а вести курсы директоров музыкальных предприятий мне в подлу не по статусу. Своих дел выше крыши. Предложил сдать в аренду Юджин, чтоб помогла с организацией и обучением, на что мужик пообещал проконсультироваться у начальства и попросил не делать резких движений, пока он все не разрулит. В общем, не завидую ему сейчас. Да уж, вроде и радоваться надо, и одновременно жалею, что в тюрьме не задержался. Мои БСБ с композицией, которую сварганили буквально на коленке, упали сразу на первое место, взрослые детки на второе, прекрасная жизнь на пятое, я жду героя на десятое, я буду жить на четырнадцатое. Взгляд азиатского тигра и верхом на Терексе в нижней полусотне, Бегин, выжившее и радиоактивное заражение в верхней, 10 композиций сразу, с ума сойти, даже хорошо, что под арестом, а то ведь разорвут. Права Йоны, надо на время завязывать с творчеством. К слову об аресте, господин водитель, а куда мы едем, заметил, что полицейский автомобиль проскочил нужный поворот. На место ночного ареста, ответила подруга, в башню Тауэр Плаза. В апартаментах Юджин организовали мини-студию и съемочный павильон. Там тебя уже все ждут. Данвук оплатил залог и взял тебя на поруки, так что жить будешь в квартире Юджин. Вот старый мудак, подговорил суд, чтобы доченьке было удобнее репутацию восстанавливать. Оплатил залог, как же, тупо всучил взятку. На 58-м этаже меня ждали не все, а только две одногруппницы с перекрашенными в кислотные цвета волосами, бас-гитаристка и барабанщица. Из их объяснений следовало, что вчера на концерте они выловили пьяную Юджин и попросили разрешения изменить цвет прически. В Корее с крашенными волосами сразу всех увольняют, если заранее не договориться. Понятное дело, стерва сразу разрешила, даже не стала уточнять подробности. Девки тут же вернулись в гостиницу и устроили диверсию. Утром остальные сказали: «Я тоже хочу», и принцесса Ли, после утренних съемок, повезла всех некрашенных в любимый, столичный салон красоты. Девочка с гитарой даже попыталась подмаслить меня, продемонстрировав замысловатый перебор собственного изобретения. Юдан в это время примеряла перед зеркалом привезенные и сваленные в одну кучу наряды от итальянского модного бренда. Отдаленно знакомый гитарный риф и полуголая красотка с фиолетовой головой напомнили почему-то о том, что итальянцы предпочитают песни на родном языке. Вариант с Челентано слишком древний, надо чет посовременней, не очень сложное, чтоб в караоке хорошо продавалось, и с хулиганским контекстом. Точно, нужны современная динамика и молодежный протест. Внимание, она очнулась, услышал голос Йоны, когда вылез из задумчивости. Блокнот, ноутбук и синтезатор, но сперва гитару. К моей радости, подруга даже не пыталась протестовать, стоически приняв нелегкую судьбу. После публикации рейтинга у меня индульгенция. Могу делать что хочу, пока никто не опомнился. Пользуюсь моментом. Через 20 минут гитаристка уже отрабатывала улучшенные рифы, а барабанщица пыталась повторить то, что я изображал на синтезаторе. Гитарную партию тоже пришлось записывать самостоятельно. Время от времени стучались соседи, жалуясь на шум. От девчонок из адвокатского бюро снизу отделался автографами и обещанием улучшить звукоизоляцию. С соседями сверху повезло меньше, там располагалось несколько офисов иностранных контор и метеослужб. Как раз над потолком арендовала офис немецкая Deutsche Welle. Обещание дать интервью, сделанное на языке самых унылых философов и лучших пивоваров Европы, на время примирили дачи с шумными соседями. Лично проверив качество рулонов со звукоизоляционным поролоном, который пообещали завтра же приклеить к потолку, гости в верхнего этажа согласились не вызывать полицию и потерпеть до вечера. Когда через полтора часа заявились Юджин с операторами, оборудованием и остальные девчонки, которые тоже красовались цветными патлами, черновой вариант трека был практически готов. Осталось только снять клип, а то мне поставили в упрек, что выки-мыки никто в глаза не узнает, вечно они за кадром остаются. А девчонкам тоже хочется славы, покрасоваться новыми прическами и дорогой одеждой. Пришлось соглашаться. Юджин, понятное дело, начала бурчать, требуя закончить начатое и снять мейкинг, но я ее обрадовал, объявив, что временно поживу у нее в апартаментах, и под многообещающим взглядом от меня отстали, только предупредили, что снятый мейкинг на клип «Begin» выйдет на корейском телевидении уже завтра утром, поэтому затягивать с камбэком в Европе основного клипа не стоит. В общем, решили особо не мудрствовать, а записать рабочий вариант новой песни в угловой гостиной с огромным балконом. Софиты с зонтиками еще не привезли, а там окна на всю стену. Если Валентина откажутся, запустим продажу в музыкальном магазине, а для этого дорогие съемки только помешают будущим продажам. Когда вечером приехал Имсу, коряво скомпонованное видео было почти готово. Глава 11. Прошу прощения, что долго не было продолжения, пришлось на время забросить книгу. Поместье семьи Ким. Младший только что позвонил, объявил вошедший в столовую Данвуки, под заинтересованный взгляд Муран уточнил. Вылетел только что во Францию. Вот бы он оттуда еще пару лет не возвращался. Когда учился в Сорбонне, жизнь была спокойней. Может, действительно женить его на этой, как ее там. Даже не знаю, что тебе ответить, задумчиво отвечает главная женщина семьи. Невеста больно проблемная. Мне Сану недавно доложил, что там на самом деле происходило. Внучка, оказывается, не все нам рассказала. В нее там и стреляли, и украсть пытались, а в конце вообще дали час, чтобы покинула страну. Умеют же внуки себе подруг находить. От одной подвижной еле отделались и вот опять. На следующей неделе младшая снова рвется куда-то лететь, еще и тебя за собой тащит. Мало ей было приключений, и что спокойно в гостинице не работается, ведь нормальной девочкой была. Это шоу-бизнес так на людей влияет, сознанием дела философски отвечает глава корпорации Сейгрупп. Смотри, какой из Джувона мужчина получился, прямо горжусь им, а вот Хибин оказалась не готова. Кстати, почему ее нет на ужине? До сих пор спит, поехала к себе в гостиницу дела разгребать и готовить королевский номер, кривится Муран. В поместье, видите ли, не тот уровень. Переживает, что после дворцового комфорта этой, как ее там, будет недостаточно удобно. Мама, кажется, у меня есть мысль, как решить проблему ко всеобщему удовольствию. Неожиданно что-то вспоминает глава семьи, младший только что хвастался, что на выходных его пригласили принять участие в фестивале этнической песни. Сейчас кое-кому позвоню. Главный офис Сиагрупп. Все-таки классные в Лотте очки клепают, с сожалением думал я, закрашивая черным маркером на стеклах лазерное напыление с названием торговой марки. На сегодня осталось переснять одну последнюю сцену, в которой буду, якобы, провожать Бжувона в аэропорту в роли его злобной сестрицы, а на самом деле стоять на фоне синей стены и сквозь темные окуляры наблюдать, как бывший женишок младший братишка покидает Корею с целью выполнить порученную ему коварную миссию, при этом корча свою фирменную злодейскую ухмылку. Режиссер, отсмотрев первых два дубля, благоразумно предположил, что взгляд ледяных зенок делает сцену слегка перенасыщенной абьюзивной токсичностью, поэтому распорядился спрятать их за темными стеклами очков. Еще намекнул, что слишком хорошо сыгранная роль злодейской кровопийцы может плохо сказаться на дальнейшей актерской карьере. Хорошо, что сцена без текста, а то опять пришлось бы проговаривать ее на восьми языках. Юнми, несется в мою сторону инспектор Че Мина с телефоном в ладони. Она, отобрав у меня сумку, чтоб не сбежал, уже минут 20 как бродит по этажу в поисках кипятка для рамена. Судя по недовольному, рыскающему по сторонам взгляду, придется нам с ней еще немного поголодать. Звонит Икута-сан из белого списка. Трагически вздохнув, принимаю из рук девушки средства связи. Бонсуар, месье Икута, здороваюсь с японцем на французском, якобы перепутав язык. Тума пахти монаржот, вы принесли мне мои деньги, ФР, Юнми. I am sorry, дат, прости, что, о, пардон муа, точнее, извините. Последние несколько часов разговаривала исключительно на французском. У господина Жакина очень плохо с иностранными языками. Ты сейчас работаешь с Жустом Жакином? Переспрашивают из трубки, явно чтобы увести разговор от темы с деньгами. Слышал, он очень сложный человек и с ним почти никто не хочет работать. Тут Икута не совсем прав. Если месье Жуста довести, то он действительно становится крайне непростым человеком. И корпорация Сиагрупп уже ощутила на себе эту его уникальную особенность. Я когда приехал на съемки, то первым делом обнаружил около полутора сотен бывших коллег по работе в Сиагрупп, которые со злыми лицами тусовались на первом этаже и при виде меня бросились жаловаться на произвол сумасшедшего Вигугина, требуя разобраться с наглым французом. Хорошо, что мою тушку охраняло сразу три личных прихлебателя и одна крайне недовольная правоохранительница, иначе пришлось бы отбиваться от прежних сослуживцев раскладной дубиной. Бывший инспектор по работе с несовершеннолетними, которую срочно вызвали на работу конвоировать меня, оторвав от подготовки к переаттестации, благодаря прокурорской форме и очень недовольной морде лица, как ледокол прокладывала дорогу сквозь толпу, Йинга и Хипса прикрывали по бокам, а зловредная Юджин защищала тыл. При этом не забывая едко комментировать жалкие жалобы ни на что негодных бездарностей из конкурирующей корпорации, которые даже массовку не смогли нормально изобразить. Пока ждали лифт, успел узнать от одной из знакомых, что, когда в корпорации узнали про натурные офисные съемки, то, вместо одноразового найма полсотни профессиональных статистов, хитро-креативное начальство организовало внутрикорпоративный кастинг, на котором отобрало более 200 желающих поработать сверхурочно, изображая на кинокамеру самих себя. Выбирали, как я понял, наиболее достойных с точки зрения отдела кадров и прочих надзирающих товарищей, то есть с хорошим образованием, дорогой пластикой лица и числящихся на хорошем счету у вышестоящих боссов. Артистизм, умение работать на камеру и понимание процесса кинопроизводства, при отборе добровольцев если и учитывалось, то в самую последнюю очередь. В итоге получилось то, что мы сейчас наблюдали в холле головного офиса. Когда сегодня вечером звезде французской кинорежиссуры сообщили, что исполнительница главной отрицательной роли, местная знаменитая киноприма все-таки посетит съемочную площадку, но немного задержится, потому что ей необходимо заехать в полицию и на время снять электронный браслет, он немного напрягся. Когда на предоставленном для съемок офисном этаже обнаружил толпу праздно шатающегося народа числом значительно превышающие заявленный максимум, забеспокоился еще сильнее. Прорвало его только после того, как к нему обратился очередной уважаемый, местный эксперт по всему на свете и как все предыдущие до него тоже указал на тех, кого нужно показать в кино в первую очередь, кого во вторую, а кого вообще не стоит пускать в кадр, а еще, что в Корее, в отличие от Франции, при виде недовольного начальства сотрудники радостно кланяются, они прячутся под столами, как в его неправильном сценарии. В общем, где-то после пятой или шестой никому не интересной рекомендации от очередного навязчивого корейца Жуз Джакин не выдержал и, обозвав всех присутствующих, если верить сотрудникам отдела переводов, крайне недисциплинированным стадом парнокопытных с недопустимо низким ИК, заперся в предоставленном под операторскую кабинете. Дальше последовала серия весьма эмоциональных телефонных переговоров, результатом которых стал вызов на место событий недовольного заместителя главы корпорации. Приехавший в центральный офис уважаемый начальник извинился перед всемирно известным режиссером и, вникнув в суть претензий, предложил привередливому иностранцу самостоятельно отобрать тех, с кем комфортнее всего работать. Через минуту высокое начальство, покинув помещение с передумавшим покидать Корею привередливым иностранцем, объявило, что те, на кого уважаемый гость из Франции укажет рукой, обязаны немедленно собрать вещи и без вопросов покинуть съемочный павильон, коим был объявлен весь офисный этаж. Спустя непродолжительное время мстительный француз выгнал всех до одного надоедливых начальников вместе с их протеже, а чуть позже и тех, у кого актерского таланта не хватило даже на то, чтобы изобразить статиста. Поднявшись на лифте, тут же столкнулся с вошедшим в раж метром французского кинематографа. Этот слегка неуравновешенный субъект моментально потребовал освободить помещение всем лишним, кроме Чумина. Ее с трудом удалось отстоять, документально подтвердив, что она исполняет предписание суда. Еще этот явно неадекватный тип заявил, что ему плевать, насколько я хорошо знаком со своим прототипом и какие у меня с ней дружеские отношения, так как играть мне предстоит злобную кровопийцу, безумную садистку и истеричную маньячку. Честно говоря, немного обиделся на режиссера, так как ничего не имел против его желания подгадить имиджу Хибин, а он сразу бросился орать и тыкать. По сценарию мне нужно было сыграть бывшую начальницу в нескольких коротких сценах непосредственно для фильма, в которых я сперва инструктирую младшего брата, потом говорю с ним по телефону на корейском и еще корчу злодейские рожи на совещании в аэропорту. Кроме того, мне предстояло сняться в клипе, который покажут в конце фильма во время титров и в рекламно-музыкальном трейлере. Там я буду ходить с Джувоном на пару и петь «Пошли танцевать». Он, счастливо гуляя по улицам Парижа и прилегающим локациям, а я, с недовольным фисом шагая по офисным коридорам и помещениям, где трудятся менеджеры среднего и высшего звена. Должно получиться такое себе противопоставление злой, старшей сестры, которая слишком много работает, из-за чего немножко свихнулась, и доброго младшего брата, вырвавшегося из-под семейного контроля и пустившегося во все тяжкие. Во второй раз мы с режиссером сцепились после моего настойчивого требования убрать постоянно отвлекающую внимание и мешающуюся под ногами стойку с суфлером, заявив через переводчика, что и так помню текст наизусть, так как являюсь его автором, композитором и исполнителем главной женской партии голоса. После того, как переводчик перевел мои претензии, добавил на родном языке режиссера, что если уважаемому метру будет удобно, то он может общаться непосредственно на французском с этой непрофессиональной коровой, которая совершенно понятно каким местом попала на съемки. Пока иностранная знаменитость молча переваривала новую информацию, успел добавить, что действительно хорошо знаком со всеми членами семьи Ким, и не питаю к ним особого пиетета, более того, полностью поддерживаю его идею сделать из Хибин злобную психопатку и, в связи с этим, имею несколько дополнительных идей. Дальше, пока француз вовсю пялился на меня, явно вспоминая все те нелицеприятные эпитеты, которыми успела характеризовать мою ужасную актерскую игру и низкие моральные достоинства, предложил высмеять привычку корейцев низко кланяться при любом удобном случае, пить кофе декалитрами и соблюдать строжайший до идиотизма дресс-код. Еще пожаловался, что аборигены постоянно и без причины просят за все подряд прощения у начальства и шпыняют по любому поводу нижестоящих по служебной лестнице, но как на этом потоптаться, не представляю.